Как сообщает южнокорейская интернет-газета Чаджу Сибо, 12 августа у ворот Куаньфо в Сеуле состоялся митинг, на котором представители антиамериканского авангарда за объединение потребовали от Соединенных Штатов Америки убрать руки от Корейского полуострова. Чтобы показать свое антиамериканское настроение, его участники связали веревкой рот чучела американского президента, ратующего за развязывание войны, и разорвали американский флаг. По окончании митинга его участники передали американскому посольству текст протеста. Между тем, 10 августа в парке 12 августа у ворот Куаньфо в Сеуле состоялся митинг, на котором представители антиамериканского авангарда за объединение потребовали от Соединенных Штатов Америки убрать руки от Корейского полуострова. Чтобы показать свое антиамериканское настроение, его участники связали веревкой рот чучела американского президента, ратующего за развязывание войны, и разорвали американский флаг. По окончании митинга его участники передали американскому посольству текст протеста. Между тем, 10 августа в парке Тапкор в Сеуле состоялся 1133-й четверговый митинг за освобождение совестливых узников и отмену закона о безопасности, на котором представители Южнокорейского совета Движения семей за демократию раскритиковали США за попытки развязать новую войну на Корейском полуострове.